Глава 16. Мы мчались галопом все утро. Конь, данный мне Вейлом, был выносливым и быстрым, а вот лошадка Феру не привыкла к длительным поездкам по бездорожью. «Не сбавляй ход, если это из-за меня!» — крикнул мне вслед Феру. Я дико рассмеялась, счастливая от того, что он не мог меня слышать. Ведь я не собиралась стопорить коня, напротив, хотела ехать как можно быстрее. Какой же дурой я себя чувствовала. Да, дурой, ведь все это время я страшилась опасности, которую представляли мои отношения с Вейлом для меня, моей сестры, моего города, но мне никогда не приходило в голову, что в опасности из-за наших отношений окажется он. Томасон шел за Вейлом, ведя несколько десятков мужчин, молодых и сильных. Ферроу рассказал мне это по пути, упомянув также о том, что при них были оружие, взрывчатка, фитили. А еще они шли к Вейлу с самыми опасными вещами на свете, отчаянием и яростью. Ибо почитатели Витарусу считали, что именно Вейл был причиной проклятия. Они убедили себя, что, убив Вейла и предложив его испорченную кровь Витарусу, смогут положить конец чуме. Они убедили себя, что могут спасти себя и свои семьи, только совершив убийство. И неважно, что Вейл жил здесь задолго до чумы. Неважно, что мы много раз приносили жертву Витарусу, но тот оставался глух. Неважно, что Витарус вообще мог не помнить о нас или о проклятии, которое наложил сам. Не было ни единого признака того, что он помнит. Логика всегда отступала перед страхом и эмоциями, склонялась перед ненавистью, которая расцветает в дни наибольшего страха, а мой народ пребывал в постоянном ужасе. И я тоже. Теперь, когда я превосходно знала кровь Вейла, я могла легко представить, как она будет выглядеть, если польется по ступеням его дома или брызнет на лицо людей, которые придут его убить. Я препарировала животных, скрывала трупы и поэтому могла не гадать, как будет выглядеть Вейл с разорванным нутром. Я подняла глаза к небу. Солнце, стоявшее высоко, палило мне в спину сквозь листву. Я не знала одного, что бывает с вампирами, вышедшими на свет дня. Казалось, после всего, что я видела, меня сильнее всего должны были пугать картинки в моей голове, но именно неизвестность заставляла мой живот сжиматься от боли. Я учуяла запах пламени, прежде чем увидела пожар. Каждый, живший во времена чумы, знает, как пахнет горящая плоть. Наконец я увидела сквозь ветви деревьев сверкающие ворота поместья Вейла. Ворота были раскрыты и слегка качались на ветру. Я пришпорила коня и промчалась сквозь них. Сзади Фэроу выкрикивал мое имя, но я не слушала его, ведь всюду, куда ни глянь, я видела только кровь.